Глава вторая. Инквизиторы. Сандра. «Кит, Касси, ну что вы там застыли? Разморозка нужна? Давайте к нам!» Зычно крикнул блондин. Понимая, что незаметно выскользнуть за дверь не получится, я натянула на лицо бесстрастную маску и проследовала за Верзилой. Мужики дружно подвинулись и меня неожиданно усадили во главу стола. Кит расположился рядом, слева, а с правой стороны ко мне подсел блондин. «Не устал подкатывать к нашей Сандре, Сэрус?» — гоготнул один из инквизиторов. «Упорство города берет», — отозвался блондин и весело мне подмигнул. «Утихни, Сай», — осадил его другой колоритный тип, такой же высокий и широкоплечий, с коротким ежиком волос на голове и небольшой щетиной. Про себя назвала его ежиком. «Покажи плечика», — растянул в улыбке рот еще один, брюнет с маслянистыми черными глазами. Мысленно нарекла его маслиной. «Да, расстегни рубашку, Касси», — подхватил второй. «Тебе помочь?» «Так это что еще за сеанс стриптиза намечается? Я на такое не подписывалась». «Нет», — жестко ответила я и попыталась встать. Но Кит проворно дернул мой воротник, обнажая плечо перед подвыпившими мужиками. Не успела моргнуть, как выплеснула огромную кружку с пивом в его лицо. «Ай, мои глаза!» — взвыл рыжий верзила, вскакивая и куда-то убегая со скоростью ветра. А я лихорадочно поправила одежду, скрывая свое плечо от жадных мужских глаз. «Так я и знал!» — торжествующе воскликнул ежик, протянул руку, и остальные инквизиторы с неохотой стали передавать ему монеты. Увидев недоумение на моем лице, блондин пояснил. «Елисей поспорил с остальными на деньги, что укус ксеневры на твоем плече полностью зажил». «Всем умолкнуть!» — скомандовал ежик Елисей. «Пусть наша девочка расскажет, какое заклинание использовала от укуса. Это очень важная информация, которая может спасти нашу жизнь». «И правда, Сандра, как тебе это удалось? Противоядия же нету?» Заинтригованно поддакнул третий, лысый мужик с небольшим косоглазием. «И что мне на это сказать?» В таверне повисла тишина в ожидании моего ответа. «Иммунитет. Как можно небрежней махнула я рукой, хотя внутри все тряслось, как заячий хвост». «Иммунитет? Новое заклинание?» С уважением протянул косоглазый. «Поделишься?» «Подумаю». Туманно отозвалась я. «Ах ты, хитрюга! Практичная ты женщина! Еще не придумала, что потребовать от нас взамен?» — расхохотался ежик. «Ага», — сдержанно улыбнулась я. «Жестокое ты создание, Кассандра!» К нам вернулся Кит. Кажется, он совал голову в бочку, настолько мокрыми были его волосы, лицо, воротник и плечи. «Как ты могла так со мной поступить? Это же зрение! Кто ж тебя такую суровую замуж-то возьмет?» «Я возьму», — быстро откликнулся блондин. «Хоть сейчас под венец». «Сколько раз она уже тебя отшивала? Тебе мало?» — фыркнул косоглазый. «Ваш заказ, как обычно». Подошел ко мне официант с подносом. Юркий паренек поставил передо мной овощной салат, большие вареные креветки, бутерброд с жареным мясом и неизвестную жидкость в стакане, напоминающую молочный коктейль. «Спасибо». Кивнула я, чувствуя голодные спазмы в животе. Не знаю, когда в последний раз ела настоящая Кассандра, но это явно было давно. «Как ты пьешь эту гадость?» — поморщился ежик. «Она же сладкая!» «Это вкусно!» — как можно увереннее отозвалась я, приступая к салату. «Как ты узнала в тот день, что прорыв нечисти будет именно на Кимарском болоте?» — заинтригованно спросил лысый инквизитор. «Ох, блин, как мне выкручиваться с такими вопросами?» «Интуиция», — туманно ответила я. «Ну чего ты такая скрытная?» — возмутился косоглазый. «Бабы не умеют секреты хранить, а ты как Миранская крепость, где зайдешь, там и выйдешь». «Наследственность», — сдержанно отозвалась я. Наверное, это был правильный ответ, потому что возражений не последовало. Наоборот, мужики посмотрели на меня с пониманием и даже сочувствием. «И когда, по-твоему, будет следующий прорыв? И где?» С любопытством спросил блондин. «Что им ответить?» «Не знаю». «Решила импровизировать». «Во влажном месте», — заявила в ответ. «Ты это серьезно? Или меня так изящно послали?» — озадаченно уточнил блондин. Инквизиторы разразились громким хохотом. А я взяла стакан с молочным коктейлем. Но стоило поднести его к губам, как стекло треснуло, и белая жидкость разлилась по груди. «Да ты издеваешься!» Хрипло выдохнул блондин, как зачарованный, разглядывая белые ручейки, стекающие по моей коже. «Это Протеус!» — вскочил Кит, разглядев в молочных пятнах синие огоньки. И с его ладони в меня полетел огненный шар.